Часть вторая. Тогда-то, в августе 1947 года, начались наши долгие странствия по Соединенным Штатам. Всем возможным привалам я очень скоро стал предпочитать так называемые «моторкорты», иначе «мотели». Чистые, ладные, укромные прибежища, состоящие из отдельных домиков или соединенных под одной крышей номеров, идеально подходящие для спанья, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви. Сначала, из страха возбудить подозрения, я охотно платил за обе половины двойного номера, из которых каждая содержала двуспальную кровать. Недоумеваю, для какого это квартета предназначалось вообще такое устройство, ибо только очень фарисейская пародия уединения достигалась тем, что недоходящая до потолка перегородка разделяла комнату на два сообщающихся любовных уголка. Постепенно, однако, я осмелел, подбодренный странными возможностями, вытекающими из этой добросовестной совместности. Можно было представить себе, например, две молодых четы, весело обменивающихся сожителями, или ребенка, притворяющегося спящим, с целью подслушать те же звуковые эффекты, какими сопровождалось его собственное зачатие. И я уже преспокойно брал однокомнатную кабинку с кроватью и койкой или двумя постелями, райскую келью с желтыми шторами, спущенными до конца, дабы создать утреннюю иллюзию солнца и Венеции, когда на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь. Мы узнали нуконюм, если воспользоваться флоберовской интонацией, коттеджи под громадными шатобриановскими деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные, расположенные на том, что путеводитель, издаваемый Американской автомобильной ассоциацией, называл тенистыми, просторными, планированными участками. Были домики избиного типа, из узловатой сосны, балки которых своим золотисто-коричневым глянцем напоминали Лолите кожу жареной курицы. Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот или какой-либо другой мрачно-стыдливой вонью и не могшие похвастать ничем, кроме удобных постелей, неулыбающаяся хозяйка которых всегда была готова к тому, что ее дар, ну, я могу вам дать, будет отвергнут. Ну, конюм, эта игра чертовски забавна. Их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия. Все эти закаты, перекаты, чудо-дворы, красноборы, красногоры, просторы, зеленые десятины, мотели-мотыльки. Иногда реклама прибегала к особой приманке. Например, приглашаем детей, обожаем кошечек. Ты приглашаешься, тебя обожают. Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй, с одной общей, определенно не лаудикийской склонностью. Они норовили при употреблении вдруг обдать либо зверским кипятком, либо оглушительным холодом, в зависимости от того, какой кран, холодный или горячий, повернул в эту минуту купальщик в соседнем помещении, тем самым лишавший тебя необходимого элемента смеси, тщательно составленной тобою. На стенках в некоторых мотельных ваннах были инструкции, наклеенные над унитазом, на заднем баке которого были негигиенично навалены чистые ванные полотенца, призывающие клиентов не бросать в него мусора, жестянок из-под пива, картонных сосудов из-под молока, выкидышей и прочее. В иных мотелях были особые объявления под стеклом, как, например, «Местные развлечения, верховая езда. На главной улице можно часто видеть верховых, возвращающихся с романтической прогулки при лунном свете. И будущих тебя в 3 часа утра», — глумливо замечала неромантическая Лолита. Мы узнали разнородных мотельщиков, исправившегося преступника или неудачника-дельца среди директоров, а среди директрис – полублагородную даму или бывшую бандершу. И порою в чудовищно жаркой и влажной ночи кричали поезда с душераздирательной и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле. Мы избегали так называемых ночлегов для туристов, приходившихся сродни похоронным салонам, то есть сдаваемых в частных домах и в сугубо мещанском вкусе, без отдельной ванной, с претенциозными туалетными столиками в угнетающе-белорозовых спаленках, украшенных снимками хозяйских детей во всех стадиях развития. Изредка я уступал уговорам Лолиты, любившей шик, и брал номер в настоящей гостинице. Она выбирала в путеводители, пока я ласкал ее в темном автомобиле, запаркованном среди тишины таинственной, томно-сумеречной боковой дороги, какой-нибудь восторженно рекомендованный приозерный отель-замок, обещавший множество чудес, несколько, пожалуй, преувеличенных светом электрического фонарика, которым она ездила по странице, как-то конгениальное общество. Еда в любое время, ночные пикники и многое другое, что у меня в уме вызывало только мерзкие представления о зловонных гимназистах в майках и о чьей-то красной от костра щеке, льнувшей к ее щеке, пока бедный профессор Гумберт, обнимая только собственные костистые колени, прохлаждал геморрой на сыром газоне.